Глава 4. Правила игры известны всем. «Элина, вам вызвать врача?» Вживую голос Цепиша напоминает урчание дикой кошки, пантеры. Владлен Бессонов сидит на краю стола, скрестив на груди руки. Черная рубашка, черные брюки, черные туфли, черный взгляд. Сейчас он кажется темнее ночи, и от морской синевы, обычно такой заметной в кадре, не остается ничего. Нет привычной улыбки на губах, нет фривольности во взгляде. Владлен сосредоточен и серьезен, и мало чем напоминает блогера, за которым Элина привыкла наблюдать. «Нет», — выдавливает она и переводит взгляд на второго мужчину, который сидит позади Цепиша. Он очень похож на Владлена, и все же это не он. Слегка вьющиеся темно-каштановые волосы, синие глаза — губы полнее, да и весь его облик намного мягче, чем у Цепиша. Элина снова смотрит на таблички с именами. Бессонов Владлен. Бессонов Владимир. Два Бессоновых. Два брата. Все эти годы она обвиняла Владлена в убийстве Ливии только потому, что ей было известно три факта. Фамилия мужчины, с которым встречалась сестра, Бессонов. Он из Москвы и весьма богат. Элина перерыла весь интернет в поисках хоть какой-то информации о нем, и тогда наткнулась на блогера Цепиша. В одном из видео он рассказывал, как провел лето в провинциальном городке Великогорске, в ее родном городе. Этого было достаточно, чтобы вынести приговор. Виновен. А сейчас Элина чувствует себя ребенком, который ждал в подарок на Новый год фарфоровую куклу, а получил деревянную лошадку. «Элина, вы меня слышите? Вы можете сниматься». Слова Владлена долетают до нее, словно сквозь толстый лед. «Со мной все в порядке. Бессонная ночь, усталость, нервы». Элина доходит до кресла, которое поставили посередине конференц-зала, и садится. Вздох облегчения против воли срывается с губ. «Вы никогда не упоминали, что у вас есть брат, а должен был». Владлен приподнимает темную бровь. «Почему бы и нет?» Владимир перелистывает бумаги и останавливается на нужной странице. «Одинцова Элина Николаевна, 18 лет. Из города Великогорска, участница под номером 3». Он поднимает голову и пронзительно смотрит на Элину. Пауза затягивается. Два брата глядят на нее, как хищники на дичь. Она старается дышать спокойно, даже осмеливается улыбнуться Максимилиану, который ей подмигивает. Парень сидит на бежевом диване в углу зала и наблюдает за происходящим, кулаком скрывая зевоту. «Элина, а вы готовы к съемкам?» — перебивает брата Владлен. Голос мужчины звучит грубо, и он смотрит на нее со снисходительной усмешкой. Теперь она понимает, почему Мишель выбежала из конференц-зала не в себе. Разочарование велико, когда твой кумир за камерой оказывается дешевой оберткой. «Неважно, что ты думаешь обо мне. Неважно, что вас двое. Я не отступлюсь». Элина улыбается уголком рта и скрещивает ноги в лодыжках. Смотрит на Владлена, слегка прищурившись. Боковым зрением замечает довольную ухмылку Макса. «Более чем». С придыханием отвечает она. Владлен кивает оператору и подтаскивает стул к Элине. «На счет три». Владимир ждет, когда брат сядет, и начинает считать. «Один. Два. Три». Как только камеры включаются, атмосфера в зале меняется. Словно вернулся из офиса домой и завернулся в плюшевый плед. Элина чувствует пряный парфюм Владлена. Резкие и насыщенные. Она не может уловить знакомые запахи, но голова приятно кружится. Или же на нее так действует взгляд Цепиша. Ведь напротив сейчас сидит именно он, обаятельный, улыбчивый блогер. «Перед нами участница под номером 3, Элина Одинцова. Признаюсь, ты очень красива». Цепиш ласково улыбается и даже не верится, что еще минуту назад он буравил ее цепким взглядом. И первый вопрос. «Элина, ты свободна сегодня вечером?» Мысленно она проклинает его, на чем свет стоит, но не позволяет улыбке сойти с губ. «А это приглашение на свидание?» Кокетливо интересуется она. «Если так, то ты свободна?» «Если так, то занята». Отрезает Элина и про себя усмехается о задаченности, промелькнувшей в глазах Цепиша. «Понимаешь, ты известный блогер, а я начинающая писательница. Наше свидание может повредить моей репутации». Она решает поддержать непринужденный тон беседы. «Обычно это не так работает». Смеется он и откидывается на спинку стула. Черные глаза камер смотрят с разных точек, заставляя нервничать. Но блогер их совсем не замечает. А вот Элина изо всех сил старается не обращать на операторов внимания. Тело деревенеет от напряжения, а губы сводят от долгой улыбки. «Тогда расскажи мне, как ты начала писать? Шоу «Альтер-эго» создано для писателей, но в первую очередь оно о людях, и моим подписчикам интересно узнать всех участников поближе. У меня очень трагичная история. Мне тяжело говорить об этом». Элина опускает взгляд. Пальцы на коленях нервно сцеплены. Прикусывает нижнюю губу. Пытается улыбнуться, но получается криво, и чувствует, что глаза блестят от непролившихся слез. Замечает, как Макс подается вперед, а Владимир смотрит на нее с жалостью. На лице Цепиша отражается сострадание, но в его глазах она видит усмешку. Он прекрасно знает правила, по которым она играет. «Расскажи нам, Элина, быть может, мы сможем помочь?» «Я начала писать после смерти сестры. Понимаете, это всегда было ее мечтой. Но когда она погибла, я поняла, что литература — все, что от нее осталось. Когда я пишу, мне кажется, что сестра рядом». Она замолкает и напряженно вглядывается то в лицо Владлена, то мельком смотрит на Владимира. Но никто из братьев даже бровью не ведет. В их глазах только вежливое участие. Элина стискивает зубы и ругается про себя. 1-0 в пользу Бессоновых. На поток вопросов, которые Цепиш задавал впоследствии, она отвечала первое, что приходило в голову, и поддерживала игру до конца интервью. «Такое красивое имя. Кто тебе его дал?» «Отец. Он тоже был писателем». «Семейная династия. Превосходно. Он до сих пор пишет? Где можно купить его книги?» «К сожалению, он давно умер, так и не успев издаться. Почему-то все в нашей семье, кто хотел стать писателем, умерли довольно молодыми». «Ужасно. Словно злой рок висит над вами. Даже мурашки по коже. А теперь представь, каково с этим жить». Когда в воздух наконец выстреливают слова «Стоп, снято!», Элина полностью обессилена и поднимается с кресла только со второй попытки. Владлен отходит к камерам и просматривает снятые эпизоды, о чем-то переговариваясь с оператором. Элина уже не представляет для него интереса. Владимир вновь утыкается в бумаге, и только Макс подбегает к ней и порывисто берет за руки. «Ты была прекрасна. Эта история с сестрой непременно выстрелит. Надо же было такое придумать!» Элина молча отнимает руки и выдыхает сквозь стиснутые зубы. Фраза Макса напоминает раскаленное масло, которое с шипением выливают на открытую рану. Дикая боль на краткое мгновение затмевает рассудок. Хочется выцарпать парню глаза, и лишь прозвучавшие слова ее останавливают. «Мне жаль вашу сестру». Владимир подходит к ним. Темно-вишневый костюм «Тройка» так выгодно подчеркивает его фигуру, что теперь он не кажется бледной тенью брата. Наоборот, присмотревшись к мужчине, Элина отмечает правильные, почти аристократичные черты лица. Владлен слеплен грубее, но из-за его гипнотического взгляда многие огрехи остаются не видны. «Значит, вы единственный, кто понял, что это правда». Элина слышит сдавленное ругательство Макса, но даже не смотрит на него. Она пытается уловить на лице Владимира нечто, что подскажет верный путь, однако натыкается на непроницаемую стену. «Выдумать эту историю ради популярности. Конечно, многие и не на такое способны. И все же...» Владимир пожимает плечами. «У вас с братом очень похожие имена. Наверное, ваши родители хотели показать, как вы оба им дороги. Скорее, насколько мы им безразличны». Владлен вклинивается в разговор, и атмосфера тут же накаляется. «Недолго думая, мама назвала Владимира в честь деда. А когда родился я, решила не заморачиваться и слегка изменила имя. А отец слишком много работал, чтобы заметить такую несправедливость». Смеется Владимир. Мой младший брат никак не может простить этого родителям. Родители несовершенны. Элина встречается взглядом с Владленом, и рой мурашек бежит по телу. В конце концов, они тоже люди. Элина, завтра сбор здесь же в 10 утра. Макс, проведи ее и позови следующего участника. Сухо произносит Владлен. Безразличие мужчины царапает тщеславие Элины, но она натягивает на лицо улыбку и выходит из конференц-зала. Макс едва касается ее поясницы и вызывает участника под номером 6. Им оказывается Роман. Когда они скрываются за двустворчатыми дверьми, Элина без сил прислоняется к стене, чувствуя себя выжатой. «Ну, рассказывай», — подскакивает к ней Регина. «Пойдем подышим воздухом. Здесь слишком много ушей», — шепчет Элина и уводит храбрую сердцем из коридора. Они спускаются по широкой деревянной лестнице вниз и через центральное фойе попадают на улицу. «Ну?» — нетерпеливо подпрыгивает на месте Регина. «Мишель столько чепухи рассказала, я не верю, что Цепиш чуть ли в угол ее не зажал и вообще был поражен такой небесной красотой, что влюбился с первого взгляда, вроде писательница, а придумать что-нибудь оригинальное не смогла. Ты знала, что у Владлена есть старший брат?» — выпаливает Элина. Лесной воздух приводит ее в чувство. Даже живот проходит, который все интервью напоминал о себе тупой болью. «Да ладно! Там два брата? Крутяк!» — пищит девушка. Сплошной комок эмоций и энергии. «Так знала или нет?» «Нет, конечно. Владлен никогда не рассказывал о своей семье. О чужих — да, но не о своей». Элина вспоминает про СМС, которое пришло до интервью, и достает из сумочки старый смартфон. На экране горит Таня. «Как добралась?» Два слова, пропитанные фальшивой заботой. Элина хмыкает и быстро печатает ответ. «Передай ей, что со мной все в порядке». Только мама наивно верит, что Элина не догадается, кто истинный автор сообщения. Последние два дня перед отъездом она с ней упорно не разговаривала, надеясь, что это заставит дочь передумать. Даже отчим меньше цеплялся к Элине. Но когда пришло время уезжать, мать даже не попрощалась. «Ок», — приходит короткий ответ. И на минуту в душе воцаряется спокойствие, чтобы вскоре смениться горькой обидой. «Не знаю, что там говорила Мишель, но Цепиш вполне оправдывает свой псевдоним». Элина смотрит на Регину, на ее рыжие веснушки, которые становятся ярче из-за волнения. «И да, у него есть брат, Владимир». Она вспоминает девочку Олесю по фамилии Бессонова и тихо вздыхает. «И я даже не знаю, что хуже, окажись Владлен женат или наличие у него брата. Потому что теперь я не знаю, кто из них убил мою сестру». Владлен выдыхает облачко дыма на отражение в окне. Толстая сигара тлеет между пальцами, из тела медленно уходит напряжение. Тишина, покой. Никаких людей вокруг, даже женщин. Только в соседней половине коттеджа, который они сняли вдвоем с братом, он слышит привычные крики. «Бедная Марго!» Вновь не угодила мужу-педанту. Он зашторивает окно, чтобы спрятаться от ночного леса, и утопает в мягком кресле. Гостиная напоминает берлогу охотника. Искусственная шкура медведя на полу перед камином, деревянный грубо сколоченный стол, подвесные полки для книг. Даже кофейный столик похож на сколоченную из досок коробку. Владлен стряхивает пепел в стеклянную пепельницу и блаженно закрывает глаза. Какое счастье! Сейчас никто не насилует его мозг. Разъяренный стук в дверь сбивает с Владлена негу, и он разочарованно произносит в пустоту. «Открыто». В гостиную заходит брат. Владлен улавливает знакомый морской парфюм и морщится от доносящегося крика. «И больше не смей делать ребенку поблажки! Она должна знать, что правила нельзя нарушать!» Дверь трещит от хлопка, и Владлен, прищурившись, смотрит на брата. «Ты вздумал переломать здесь мебель? Сам будешь оплачивать ущерб». Володя падает в соседнее кресло. Он нервно покачивается и то расстегивает, то застегивает пуговицы на рукаве. «На столе стоит хьюмидор. Можешь взять сигару». Хьюмидор — шкатулка для хранения сигар, которая поддерживает уровень влажности. «Не хочу», — рявкает он. «Она опять разрешила Олесе не чистить зубы на ночь». И наступил конец света. Владлен закатывает глаза. «Не иронизируй. Правило есть правило. Успокойся», — велит Владлен и перехватывает взгляд Володи. Тот на секунду замирает и уже спокойнее усаживается. Перестает терзать манжет рукава. «Маргарита, мать, позволь ей самой воспитывать ребенка. Тогда пусть научится делать это правильно», — огрызается брат, но тише и уже не так эмоционально. «Ты пришел жаловаться на жену?» Владлен затягивается и через некоторое время выдыхает дым. Пахнет терпким сигарным табаком. Когда он курит, все проблемы отходят на второй план. Но не в этот раз. «Нет. Ты знаешь, что нет». Володя нервно приглаживает волосы. «Я все думаю о той девушке. Вспоминаю ее слова. Что если... А что если ты перестанешь забивать голову глупостями?» Владлен порывисто тушит сигару в пепельнице и, с сожалением, смотрит на оставшуюся половину. «Испортил мне замечательный вечер. Курение вредит здоровью. Здоровью вредят нервы. Володя...» Он наклоняется к брату. «Скажи, тебе обязательно гнобить свою жену?» Брат развязывает галстук и хрустит шеей, избегая смотреть ему в глаза. «Она постоянно ошибается. Мы столько лет женаты. Но Маргарита так ничему и не научилась. А люди не идеальны. Но тебе тяжело это принять. Ты вновь перевел тему. Элина Одинцова. Ее фамилия. Ее история. Это она. Я уверен в этом». Володя ладонями трет лицо, пытается успокоиться, но пальцы вновь сами находят манжет рукава. «И что с того? Теперь ты не успокоишься, пока не затащишь ее в постель. А что, если это все огромное совпадение? В этой истории столько «если», что лучше забыть об этом и не поднимать пыль с полок, которые не протирали 3 года». Брат вскакивает с кресла и начинает ходить туда-сюда вдоль камина, который зияет квадратным беззубым ртом. Владлен не успел разжечь огонь, но на душе становится так мерзко и склизко, что никакое тепло уже не разгонит тоску. «Если я прав, то тебе стоит присоединиться к Максу. Уверен, что он сейчас кадрит участниц в ресторане. У них, кажется, сегодня танцы на улице». «Да сдалась она мне!» Володя замирает на месте и растерянно смотрит на замученный рукав. Одергивает рубашку и поправляет галстук. «Ты ведь знаешь, ради чего я затеял все это. И тут появляется она. Я думал, что схожу с ума». Он выдыхает. «Возможно, ты был прав, и не стоило запускать это шоу». «Эй, нет, брат». Владлен щелкает пальцами. «Ты и только ты заставил меня создать альтер-эго. Я согласился. Не сразу, но согласился, потому что посчитал, что это неплохой способ расшевелить подписчиков. К тому же тебе нужен отпуск. Когда ты в последний раз отдыхал? 2 года назад? Файр проживет без тебя месяц. Отец с радостью вспомнит молодость, когда он возглавлял компанию». Володя запрокидывает голову и тихо смеется. «Напомни-ка, насколько я тебя старше». «А ты что, старше?» Владлен округляет глаза. «Черт, опять я перепутал. Все, с завтрашнего дня ты будешь читать мне нотации, а я стану бестолковым младшим братом». И с блаженной ухмылкой на губах он вытягивает ноги и закрывает глаза. Тишина. Как же он любит тишину.